Когда у меня часто по две лекции в день, мне и в голову не приходит волноваться. И чего, скажите, я так смертельно трусил? Январь 1919 года. Голодный, холодный, снежный январь. Но до чего интересно, до чего весело. Я поступила на литературное отделение, но занималась всем, чем угодно, и кроме литературы. Слушала Луначарского, читавшего курс эстетики, Кони, самого Всеволодского, и делала ритмическую гимнастику. Гумилев со времени своей лекции еще перед Рождеством в Тенишовском училище ни разу не показывался. Когда в начале февраля нас известили, что в следующую пятницу состоится лекция Гумилева с разбором наших стихов, не только вся литературная группа, но все мои поклонники пришли в волнение. Гумилев на первой своей лекции объявил, что вряд ли наше творчество общее с поэзией. Естественно, Гумилев и предполагать не может, какие среди нас таланты, и, главное, какой талант я. Было решено удивить, огорошить его, заставить пожалеть о его необоснованном суждении. Но какое из моих стихотворений представить для разбора? Долго спорили, долго советовались. Наконец выбор пал на «Миромарские таверны». Гумилев, как известно, любитель экзотики и автор «Чужого неба». Его не могут не пленить строки «Миромарские таверны, где гитаны пляшут по ночам». Или «Воздух душен и пьянящ, я надену черное сомбреро, я накину красный плащ». Эти таверны, каллиграфически переписанные на большом листе, особенно плотной бумаги, не мной, а одним из моих поклонников, будут положены поверх всех прочих стихов. И Гумилев сразу прочтет и оценит их. Оценит их и, конечно, меня, их автора. В этом ни у меня, ни у других сомнений не возникало. Класс, где должен был произойти разбор стихов, был переполнен слушателями других отделений. Я скромно уселась на предпоследнюю скамью с краю, чтобы, когда Гумилев попросит автора этих прекрасных стихов выйти на середину класса, другим не пришлось бы вставать, пропуская меня. На этот раз Гумилев не опоздал ни на минуту. Живое слово очень хорошо отапливалось, и Гумилев оставил у швейцара свою самоедскую доху и ушастую оленью шапку. Без самоедской дохи и ушастой шапки у него в коричневом костюме с сильно вытянутыми коленями было гораздо менее экзотический вид. Держался он, впрочем, так же важно, торжественно и самоуверенно. И также подчеркнуто медленно взошел на кафедру, неся перед собой, как щит, свой пестрый африканский портфель. Он отодвинул стул, положил портфель на тоненькую стопку наших стихов и, опершись о кафедру, обвел всех нас своими косящими глазами. Я тогда впервые испытала странное, никогда и потом не менявшееся ощущение от его косого двоящегося взгляда. Казалось, что он смотрит на меня, смотрит еще на кого-то или на что-то за своим плечом, и от этого мне становилось как-то не по себе, даже жутко. Оглядев нас внимательно, он медленно сел, скрестил руки на груди и заговорил отчетливо, плавно и гулко, повторяя в главных чертах содержание своей первой лекции. Казалось, он совсем забыл об обещании разобрать наши стихи. Лица слушателей вытянулись. Осталось только четверть часа до конца лекции, а Гумилев все говорит и говорит. Но вдруг, не меняя интонации, он отодвигает портфель в сторону —